спускалась через весь сад и выходила к пляжу. «Ну как, купаться можно? Сегодня, пожалуй, холодновато». Так разговаривая, мы шли, раздвигая густую высокую траву. Когда мы вошли в эти заросли травы, на которые застыли капли влаги, икры начали зудеть, и мы замолчали. Действительно, было слишком свежо, чтобы лезть в воду, но нам так жаль было расставаться с морем в Кадзуса, вернее, с уходящим летом. Когда мы приходили к морю, обычно даже еще накануне, 7-8 юношей и девушек пытались кататься на волнах. А сегодня ни души. Убранные красные флажки, ограждающие пляж. Лишь волны обрушивались на бескрайний берег. Даже в раздевалке, отгороженной тростниковыми щитами, даже там одна лишь рыжая собака гонялась за роем мошкары. Но и она, увидев нас, тут же убежала. Я снял только гетто. Купаться не было ни малейшего желания. Но М уже успел сложить в раздевалке купальный халат и очки и, повязавшись полотенцем поверх купальной шапочки, стал осторожно входить в воду. «Ты что, собираешься купаться? А чего ради мы пришли?» М вошел в воду по пояс, несколько раз окунулся и повернул ко мне улыбающееся загорелое лицо. «Давай ты лезь! Не хочется!» «Ну да, была бы здесь хохотушка, полез бы, наверное». «Ну что ты глупости болтаешь?» Хохотушкой мы прозвали 15-16-летнюю школьницу, с которой обменивались здесь приветствиями. Девушка не отличалась особой красотой, но была свежей, точно молодое деревце. Однажды после полудня, дней 10 назад, мы вылезли из воды и лежали на горячем песке. Она быстро шла в нашу сторону, мокрая, с доской в руках. Неожиданно увидев, что мы лежим у нее под ногами, она, сверкнув зубами, рассмеялась. Когда она прошла, М повернулся ко мне с улыбкой. Она заразительно хохочет. С тех пор мы и прозвали ее Хохотушка. «Значит, не полезешь?» «Ни за что не полезу. Эгоист». М то и дело окунаясь, заходил все дальше в море. Не обращая на него внимания, я начал взбираться на небольшую дюну, чуть в сторону от раздевалки. Потом, подложив под себя взятый на прокат гетто, решил закурить. Но сильные порывы ветра никак не давали донести зажженную спичку до папиросы. «Эй!» Я не заметил, что М успел вернуться, и, стоя у самого берега, что-то кричит мне. Но из-за беспрерывного шума волн я не разобрал, что он кричит. «Ну что такое?» Не успел я это сказать, как М уже в накинутом на плечи купальном халате опустился рядом со мной. Подумай только, медуза обожгла. Несколько дней назад в море неожиданно стало как будто больше медуз. В самом деле, третьего дня утром у меня по левому плечу и предплечью протянулся след, как от иглы. Что обожгла? Шею. Обожгла-таки. Обернулся, а там плавает несколько штук. Потому-то я и не полез в воду. Ври больше. Но купание, в общем, кончилось. Побережье, насколько хватал глаз, кроме тех мест, где на берег были выброшены водоросли, искрилось в лучах солнца. Лишь изредка по нему пробегала тень облака. С папиросами в зубах мы молча наблюдали за волнами, накатывающимися на песок. «Ну как, решился ты занять должность преподавателя?» «Пока нет. А ты?» «Я...» М хотел что-то сказать, но в это время нас спугнул неожиданный смех и топот ног. Это были две девушки-ровесницы в купальных костюмах и шапочках. Они бежали прямо к берегу, нарочно проскочив совсем рядом с нами. Провожая глазами их спины, их гибкие спины, одну в ярко-красном, другую в полосатом, точно шкура тигра в черно-желтом купальнике, мы, будто сговорившись, улыбнулись. «Смотри, эти девушки тоже еще не вернулись в город». В шутливом тоне М крылось некоторое волнение. «Может, еще разочек влезешь в воду?» «Если бы она была одна, стоило бы лезть. А то с ней Зингис». Как и хохотушки, этой в черно-желтом купальнике мы тоже дали прозвище «Зингис». «Зингис» означало «чувственное лицо». Мы оба не питали к ней никакой симпатии. К другой девушке тоже. Впрочем, к другой девушке М. проявлял некоторый интерес. Больше того, он даже настаивал, чтобы ему были созданы условия. Ты давай Зингиса, а я стой. Хорошо.